по ушам бить. Стычки с конфуженными рэперами не избежать. Мой текст надо 5 раз прогнать, чтобы догнать. Как воспитать сознательных хип-хоперов? Сегодня это сложно. Не уважает молодежь отцов и не учит историю. Рэперы пародии хотят крови. Моя доля львиная в развитии культуры. Ведь я не муры тип, что бизнес-планы делит. Энергия обмен между людьми. Мы заряжаемся хип-хопом, к слову о любви. Мы любим это дело, я качаю микрофоном стены. Смелый продукт, свежий фрукт, не как те фрукты у дороги. Мы не псы, заметь, мы боги. Много рэперов убогих, много судей строгих. Ты их не трогай, черный пиар, тоже реклама. Не ездят гости со своим самоваром. Фальшивый рэп не нужен даром. Привет всем бибоям и бигелс. Are you ready, make some noise? В розовом свете на планете. Когда смотришь через СМИ очки, так делают похвальные бычки. Они включают бычку, писать рифмы у меня привычка. Братьям и сестричкам знание нычка. Тайны хип-хопа открываю, вы его не знаете. Вы с ним не знакомы, слушай внимательно Фрикса на альбомы. Разбирай предложения по составу. Мне нужно понимание, а не героя слава. И все же я хип-хоп, я ухлопай, как ни крути. Это не остановить. Пору слить попсовых рэперов, скрепляю книги степлером. Донести информацию и передать субстанцию из Бронкса в Луганск. Граффити в Брянке не уничтожит даже танков. Мое сообщение для хип-хопа крещения. Всеобъемлющий разум позволяет рассказам гулять где вздумается. Я сам по себе в плане улиц. Пусть ссутся девочки по мальчикам-рэперам. Они не выдержат фанка-темп. Они не считывают слуги под биты диско. Мой рэп надо разжевать, как и риску. Я близко, я далеко, я с тобой, я с хип-хоп-нацией. Пора объединяться и за руки браться.